В обратный путь рота шла без головного дозора и боковых застав. Толку от них все равно нет. Для ливийцев пустыня смерти – родной дом, и обмануть охранение им труда не составляет. Чтобы увеличить сектор обзора, Храбров повел отряд по барханам. Стоит опуститься в ложбину, и враг их просто сомнет. Тосконцев нужно держать на предельном расстоянии. Еле передвигая ноги, разведчики брели на северо-запад. Десантники с ужасом думали о том, сколько километров им придется преодолеть. Райский уголок Корвилла быстро исчез из виду. Бегство противника в планы местных жителей не входило. Спустя четверть часа Русич заметил впереди знакомую фигуру Хорнера. Подняв правую руку, предводитель местных жителей громко сказал: «Я в последний раз предлагаю сдаться». «Иди к черту», — выдавил Тина, утирая пот со лба. В тот же миг на близлежащих барханах появились сотни тосконцев. Размахивая оружием, яростно вопя, они устремились на врага. К такому повороту событий аланцы были готовы. Дружно ударили карабины, распорола тягучую пелену воздуха пулеметная очередь, глухо застучали подствольные гранатометы. Гулкое эхо разрывов разнеслось над пустыней, вздыбились вверх столбы песка, обливаясь кровью, падали десятки корвилцев. Патронов разведчики не жалели. Осознав допущенную ошибку, оливийцы поспешно отступили. Выстрелы смолкли, и воцарилась пугающая, мертвая тишина. Склоны дюн оказались усеяны телами убитых и раненых тосконцев. Ни один десантник не пострадал. Русич смотрел на поле боя и не испытывал ни малейшей радости. Слишком дорогая плата за высокомерие. Многие женщины сегодня будут оплакивать мужей, отцов и сыновей. Но их самих ждет горькая участь. Олджен не упустит шанса провести карательную операцию. Чем меньше оливийцев уцелеет, тем лучше. «Теперь они больше не сунутся», — довольно проговорил Аштон. «Сомневаюсь», — покачал головой Аята. «Только сейчас местные жители осознали, какая опасность угрожает оазису. Корвилцы любой ценой постараются остановить нас. Скорее всего, нападение произойдет ночью. Под покровом темноты можно подобраться поближе». «Тосконцев ждет немало сюрпризов», — усмехнулся лейтенант. Рота медленно двинулась дальше. За час аланцы преодолевали около 2 километров. Ноги утопали в песке, рюкзак тянул плечи назад, от массивного шлема ломило шейные позвонки, пот градом катился по лицу и по спине, удушающий зной не позволял дышать полной грудью. От переутомления и теплового удара солдаты начали терять сознание. Это надолго задерживало отряд. Человека необходимо привести в чувство, снять с него лишний груз, сделать укол транквилизатора. И тут добавилась еще одна проблема. Оливийцы придумали неплохой способ борьбы с противником. Из-за соседних барханов неожиданно вылетел рой стрел. Дальность и траектория позволяли корвилцам удачно поражать цель, находясь вне зоны видимости. Первый же выпад принес отличные результаты. 2 аланцев погибли, а 3 получили ранения. Солдаты поплатились за свою расслабленность. Одному десантнику стрела угодила в шею, а 2-му точно в лицо. Разведчики ответили выстрелами из подствольников. Карабины и пулеметы в такой ситуации бесполезны. Разрывы гранат заставили тосконцев отступить. Глядя на убитых товарищей, Аштон зло произнес: «Надо догнать мерзавцев и прикончить». «Именно этого они и ждут», — возразил Олис. «Нам нельзя распылять силы. В следующий раз будем внимательнее. Шлемы и бронежилеты никому не снимать». У мертвых аланцев забрали оружие, боеприпасы и воду. Остальное снаряжение станет трофеем оливийцев. Нести его желающих не нашлось. Куда сложнее была ситуация с ранеными. Их не бросишь. Всем 3 стрелы попали в незащищенные ноги. Древко удалили, остановили кровь, вкололи антисептик, наложили повязку, Но двигаться быстро солдаты не могли. Значительная часть ноши легла на плечи других. Никто не возмущался и не роптал, но скорость отряда совершенно упала. После того, как рота нарвалась на очередную засаду и потеряла еще одного бойца, Храбров понял, что идти дальше не имеет смысла. Ночью измученные разведчики не сумеют оказать достойного сопротивления врагу, а дело наверняка дойдет до рукопашной схватки. Необходим длительный полноценный отдых. Русич приложил ладонь к глазам и посмотрел на положение Сириуса. До захода часов 6-7. «Ищем подходящее место для стоянки», — прохрипел Олесь. «Оторваться от преследователей все равно не удастся. Корвилл уже далеко». Приказ Храброва воины восприняли с воодушевлением. Сразу увеличился темп. После получасовых усилий удалось найти высокий, отдельно стоящий бархан. Стрелы из луков и арбалетов до него не долетали. Побросав рюкзаки, десантники попадали на песок. У них не осталось сил даже организовать оборону. К счастью, противник не решился на повторную дневную атаку. «Ставьте тенты, стелите лежаки», — скомандовал Русич. «Две трети роты отдыхают, одна треть несет дежурство. Лейтенант, распределите людей. То же самое касается и землян». Офицер поднялся на колени и, тяжело дыша, выкрикнул несколько фамилий. Названные солдаты сразу зашевелились. Превозмогая усталость, аланцы готовили сектора обстрела, устанавливали пулеметы, передавали друг другу бинокли. «А из них получатся неплохие бойцы», — усмехнулся самурай. «Пожалуй», — согласился Олесь. «Дисциплина в корпусе отличная. Желающих попасть в экспедиционную армию и ступить на настоящую планету чересчур много. Я слышал, что космические станции забиты добровольцами». «Зря только они берут в армию женщин», — заметил Тина. Друзья следили за работой невысокой, миловидной розовощекой девушки. На вид было ей не больше 20. Высокая грудь, бледная со следами загара кожа, длинные светлые волосы рассыпались и торчат из-под шлема. В роте было 7 представительниц слабого пола, и поблажек им никто не делал. Пошлые шутки звучали крайне редко. Во взаимоотношениях царило полное равенство. Близость командованием не поощрялась, но и не запрещалась. Психологическая и физиологическая разгрузка необходима. Неудивительно, что большинство десантников придерживались свободных нравов. Аланцы не стремились к постоянству, во всяком случае на Тосконе. Любовь и война – вещи малосовместимые, хотя нет правил без исключений. Иногда встречались и семейные пары. Если женщина беременела, ее немедленно отправляли с Оливией. Подобные приказы никогда не обсуждались. Над барханом затрепыхались прочные, светонепроницаемые тенты. В их тени, лежа в ряд, спали уставшие разведчики. Силы окончательно покинули людей. Даже страх перед смертью не мог заставить воинов бодрствовать. Хуже всех пришлось первой смене часовых. Растирая слипающиеся глаза, глотая тепловатую воду, они внимательно следили за окружающей местностью. В каких-то 500 метрах от лагеря скрываются сотни врагов. В любой момент тосконцы готовы рвануться на штурм. Обнаружить их нужно своевременно. Только плотный огонь способен остановить противника. Безжалостный, раскаленный шар медленно опускался к горизонту. Тяжелый день подходил к концу. Печально, но данный факт сегодня никого не радовал. Вслед за его приятной прохладой придет темнота ночи, и тогда преимущество десантников в вооружении почти исчезнет. Запаса сигнальных и осветительных ракет не хватит и на полчаса. Храбров сделал большой глоток из фляги и посмотрел на часы. Стрелка неуклонно приближалась к цифре 21. Это контрольное время. В экстремальных случаях радист выходит в эфир с небольшим сообщением. У него в запасе не более 2 минут. Затем излучение уничтожит станцию. На Центральном и Песчаном каждый день включают аппаратуру на прием. Она, конечно, выходит из строя, и ремонтникам приходится менять поврежденные блоки, но зато у попавших в беду людей появляется шанс на спасение. Написав нужный текст на бумаге, Русич передал листок Аштону. Развернув антенну, парень лет 25 положил руку на тумблер питания. Частота была выставлена заранее. Солдат не отрывал взгляда от лейтенанта. Длинная тонкая стрелка отсчитывала последние секунды. «Включай!» – скомандовал офицер. В тишине раздался едва различимый щелчок. «База, я поисковая группа, как слышите?» – закричал в микрофон пехотинец. «Это Песчаный», – донеслось из наушников. «Слышим отлично! Мы в окружении! Квадрат 47-15! Срочно вышлите бронетранспортеры и вездеходы! У нас есть раненые! Песчаные черви в квадрате 41-14, 43-14, 46-15. Проводником отправьте Пола Стюарта. Как поняли?» – отчеканил радист. «Поняли отлично», – послышалось в ответ. «Однако колонна будет лишь завтра днем. Вам придется продержаться сутки. Мы постараемся...» Странный треск заглушил голос Аланца. Лампочка питания заморгала и погасла. Десантник поднял голову на командира и с сожалением сказал: «Все, теперь это груда металлолома». «У нас есть вторая станция», — вымолвил Аштон, поворачиваясь к землянам. «Не надо», — отрицательно покачал головой Аята. «Она может пригодиться завтра, если, конечно, зацепимся за этот бархан». Известие о машинах облетело лагерь. С одной стороны появилась надежда, с другой, срок ожидания был слишком велик. Сириус уже коснулся линии горизонта. На дальних дюнах замелькали фигуры корвилцев. Без сомнения, они стянули сюда все свои силы. Разведчики деловито готовились к бою. Кто-то очищал карабин от песка, кто-то снаряжал пустые магазины, кто-то точил штык-нож. Как только на пустыню опустились сумерки, лейтенант выслал вперед саперов. Пехотинцы установили сигнальные мины и быстро вернулись назад. Начиналось тревожное ожидание. Атаковать чужаков тосконцы не спешили. Врага надо измотать и физически, и психологически. Время от времени в темное небо взлетала осветительная ракета. Извиваясь и кружа, она медленно падала вниз, давая возможность солдатам оглядеть близлежащие окрестности. В выдержке и терпении оливийцам не откажешь. Лишь под утро, часа за полтора до рассвета, корвилцы двинулись на штурм, шли молча, сжав зубы от ненависти и наступая одновременно со всех сторон, стараясь преодолеть расстояние до бархана под покровом темноты. Один взрыв, второй, третий. Вверх со свистом взметнулись брызги искр. Тотчас заухали гранатометы. Разорвали тишину длинные пулеметные очереди, слились в единый залп выстрелы из карабинов и автоматов. Как и следовало ожидать, это не остановило тосконцев. Не считаясь с потерями, они карабкались по склону. Засвистели десятки стрел. Стальные наконечники ударили в шлемы и бронежилеты. Послышались крики, стоны, ругань. Аланцы запустили последние осветительные ракеты. Небо озарилось яркими вспышками. Теперь разглядеть цепочку оливийцев труда не составляло. Осознав мощь огнестрельного оружия, враги рассредоточились и перемещались короткими перебежками. Вести прицельный огонь в таких условиях невероятно сложно. Не жалея патронов, десантники разряжали магазин за магазином. То и дело корвилцы подрывались на минах. Но их упорству можно было только позавидовать. С диким рычанием они все же ворвались на вершину бархана. Началась рукопашная схватка. Сжав рукоять меча двумя руками, Олесь пытался прикрыть пулеметчика. Перед Русичем вынырнули из мрака сразу три тосконца. Резкий выпад, и один с пронзенной грудью катится вниз. Тут же он едва успел увернуться. Копье скользнуло по бронежилету. Разрубив древко, Храбров махнул мечом наотмашь. Завопив от боли, воин исчез в темноте. Как назло, ракеты почти погасли. Кто с кем сражается, было уже непонятно. Олесь обернулся и смачно выругался. Разведчик лежал возле пулемета с окровавленной шеей. В этот момент к лагерю поднялась новая цепь. Выстрелы слышались все реже и реже. Либо солдаты мертвы, либо заняты дракой. В любом случае, бой приближался к логическому завершению. Еще немного, и волна оливийцев захлестнет последние очаги сопротивления. Рядом с Русичем не осталось ни одного живого аланца. Перепрыгивая через трупы, Олесь сходу врубился в гущу врагов. Удара с тыла корвилцы не ожидали. Обливаясь кровью, на песок упали два тосконца. Храбров снова замахнулся, но вовремя увидел Аята. Самурай бился без шлема, периодически утирая пот с лица рукавом куртки. Заметив товарища, Тина произнес: «Я думал, ты давно на небесах». «Не стоит туда торопиться», — откликнулся юноша, отражая выпад очередного противника. «Надо уходить», — вымолвил японец. «Натиск с севера гораздо слабее. Прорвем линию и скроемся в темноте. Оливийцы нас не догонят». «Боюсь, это западня», — проговорил Олесь. «Единственный шанс спастись — сбросить корвилцев с бархана. У меня есть неплохая идея». «Какая?» — уточнила Аята, заколов очередного тосконца. «Нет времени объяснять», — воскликнул Русич. Собравшись силами, Храбров громко закричал: «Земляне, в южном направлении, в атаку, вперед! Десантникам обеспечить огневую поддержку! И не перестреляйте своих!» Над пустыней разнесся адский вопль. Сминая врагов, наемники устремились за Олесем и Тина. Такого поворота событий корвилцы никак не ожидали. В их рядах началась паника. Имея огромное численное превосходство, тосконцы обратились в бегство. Воспользовавшись передышкой, разведчики перезарядили оружие. Группы оливийцев, задержавшиеся на флангах, были уничтожены огнем в упор. Попытки Хорнера остановить людей успехом не увенчались. Выполнив поставленную задачу, воины замерли. Что делать дальше? Сколько бойцов уцелело в роте? «Возвращаемся в центр лагеря», — скомандовал Олесь. «Занимаем круговую оборону». Застыв плечом к плечу, солдаты тревожно вглядывались в утренний сумрак. Земляне и аланцы стояли вперемешку. На подобные мелочи сейчас внимания не обращали. Перед смертью все равны. Кто сжимал в руках меч, кто карабин, кто пулемет с болтающейся полупустой лентой. Наступившую тишину нарушали лишь предсмертные стоны умирающих раненых. Вскоре издалека послышалась приглушенная речь корвилцев. Они собирали тела убитых. На повторный штурм тосконцы не решились. Из-за горизонта показался краешек белого диска Сириуса. Погасли тысячи звезд, и небо приобрело характерный сине-зеленый оттенок. Легкий северо-восточный ветерок поднимал едва заметное пылевое облако. Бескрайнее, пугающее, желто-рыжая пустыня смерти. Сегодня ночью она стала свидетельницей ужасной трагедии. Храбров неторопливо вытер лезвие меча и убрал его в ножны. «Боже мой, боже мой!» — истерично разрыдалась одна из женщин, опускаясь на колени. «Славная получилась драка», — выдавил самурай. Вершина бархана производила кошмарное впечатление. Безжизненные окровавленные тела валялись повсюду. Отрубленные конечности, исковерканные шлемы, сломанное оружие. Полчаса назад разведчики провели перекличку. Уцелело 9 наемников и 17 десантников. 2/3 отряда полегли в сражении. Как только рассвело, солдаты начали поиск раненых. От потери крови они наверняка находятся без сознания и подать голос не могут. Перешагивая через тела, Русич вглядывался в лица убитых. В большинстве своем это были молодые люди до 35 лет. Остекленевшие глаза, посиневшая кожа, рот открыт в предсмертном крике. Невольно Олесь остановился. В паре метров от него, широко раскинув руки, лежала девушка, за которой вчера наблюдали друзья. Голова чуть повернута в сторону, и через левый висок проходит глубокая рубленная рана. Светлые волосы, испачканные кровью, рассыпались на песке. Пальцы судорожно сжимают карабин. В душе Храброва закипел гнев. Бессмысленная, никому не нужная смерть. Сейчас бы и он с удовольствием перерезал Хорнеру глотку. А сколько семей осиротело в Корвиле? Склоны Бархана усеяны трупами тосконцев. Их не меньше сотни. «Что делать с покойниками?» — спросил подошедший Аштон. Русич посмотрел на лейтенанта. Нижняя губа рассечена, куртка и бронежилет распороты, на правом предплечье свежая повязка. Офицеру сегодня тоже досталось. «Надо хоронить», — вымолвил Олесь. «На жаре тела быстро разлагаются. Мы умрем от удушья. Не забудьте и про оливийцев. Удалось кого-нибудь найти?» «Четверых», — ответил разведчик. «Но все очень тяжелые. Боюсь, до прихода помощи не дотянут. И врач, и оба санинструктора погибли. Одними уколами не отделаешься». «Сожалею», — Храбров устало кивнул головой. Рыть братскую могилу начали немедленно, пока не наступила жара. Песок постоянно осыпался, и площадь ямы то и дело приходилось расширять. В охранение поставили 4 легко раненых. Рабочих рук катастрофически не хватало. Трупы нужно принести, снять с них бронежилеты и снаряжение. Часть оружия и патронов пропала, но вряд ли это поможет корвилцам. Лишь спустя 4 часа Бархан приобрел прежний вид. Ровная, гладкая песчаная поверхность, на копья натянуты изорванные тенты. Под ними 11 умирающих людей. Аланцы обнаружили нескольких еще живых тосконцев. Добивать их Русич запретил. Уподобляться властелинам пустыни он не собирался. А ливийцы, попавшие в плен, имеют право на милосердие и снисхождение. День прошел спокойно. Наблюдатели ни разу не заметили противника. Либо корвилцы отступили к оазису, либо готовятся к новой атаке. Джен упрям и самолюбив. Подобные мерзавцы не считаются с потерями и идут к цели напролом. Впрочем, не исключено, что его уже отстранили от власти. Это было бы самое правильное решение со стороны тосконцев. Олесь и Тина сидели в тени навесов и внимательно смотрели на запад. О колонне никто даже и не заикался. Если машина задержится до темноты, рота обречена. Патроны на исходе, гранат для подствольников почти нет, десантники измотаны и деморализованы. Сзади послышалась странная возня. Храбров обернулся. 4 пехотинцев вытаскивали еще одного умершего. Жара безжалостно добивала раненых. Небольшая могила на склоне для них приготовлена давно. «Сколько осталось?» — бесстрастно произнес японец. 2 аланцев и 3 оливийцев», — сказал юноша. «Не густо», — заметила Аята, приподнимаясь. Склонившийся к западу огненный шар мешал наблюдать за пустыней. Приложив ладонь к глазам, самурай куда-то упорно вглядывался. Сняв предохранитель и передернув затвор автомата, Тина дал длинную очередь в воздух. «Что случилось?» — хватаясь за оружие, молниеносно отреагировал Русич. С равнодушным видом японец указал на пылевое облако. С северо-запада приближались бронетранспортеры. Разведчики дружно вскочили со своих мест. Кто-то кричал, кто-то размахивал руками, кто-то стрелял вверх. Колонна скорректировала направление и двинулась к Бархану. Спустя 10 минут машины замерли возле дюны. Как и следовало ожидать, на броне сидел стюард. Увидев товарищей, шотландец проговорил. «Мы шли на предельной скорости. Часть вездеходов даже не успела разгрузиться». «Молодцы», — кивнул головой Аята. «К сожалению, вы опоздали ровно на сутки». Землянин лишь развел руками. «Они сделали все, что могли. Пехотинцы осторожно принесли раненых. Оба солдата нуждались в срочной операции. Корвилцев оставили в покинутом лагере. Пусть ими занимаются соотечественники. Машины взревели моторами и, выбрасывая из-под гусеницы колес песок, устремились в обратный путь. Примерно через 2 часа колонна остановилась на ночлег. Ехать по пустыне в темноте слишком опасно. Ранним утром отряд разделился. Стюарт повел вездеходы к песчаному, а Тина, Олис и Аштон на 2 бронетранспортерах двинулись напрямую к центральному. Это был единственный шанс спасти умирающих десантников. Кроме того, Олджен уже знал о провале разведчиков и ждал подробного отчета. Полки аланцев давно были приведены в боевую готовность.